Глава 49. Антон Моисеевич Апельшток неторопливо и чинно брел по улице, постукивая по асфальту металлическим кончиком сложенного зонта. Ботинки фабрики «Скороход», прикрытые галошами, утопали в мокром снеге. Выглядел он непримечательно, был весь усредненный. Мечта статистического бюро, единичка населения в отчетах, рост, телосложение, манера говорить, все среднее. Пальто, костюмчик из магазина на перекрестке, шляпа и ботинки оттуда же. Идеальная частичка толпы, ее никто не замечает, а если и замечает, то не помнит. Возраст у Апельштока солидный, за 60 стукнуло, когда вроде тебе уже и уступают место в трамвае, но еще не все и не всегда, но он явно не пенсионер. Об этом говорил такой же усредненный кожаный портфель, непременный атрибут советского служащего, уютно просиживающего штаны в какой-нибудь третьестепенной конторе. Не выделяться и не лезть на рожон – это был главный принцип у Антона Моисеевича, который позволил ему дотянуть до благородных седин, хотя это было и очень нелегко. Стук-стук, зонтом об асфальт, хлюп-хлюп, шаг за шагом в галошах по лужам. Апельшток шел домой, в уютную комнату на Пятницкой улице, где он обычно отгораживался от беспокойного и, что уж говорить, опасного мира, где с рюмкой коньяка и томиком любимых стихов Бальмонта он мог побыть самим собой. Его обтекала московская толпа, люди стремились с работы по домам, где тоже хотели побыть самими собой, утонуть в приятных домашних заботах. 7 час, конец рабочего дня. Антон Моисеевич с неудовольствием отметил, что сзади него пристроился паренек в хулиганской кепке и фуфайке. По виду типичная шантропа из расплодившегося, обнаглевшего и нелюбимого пролетариата. Паренек обгонял его, насвистывая какую-то модную мелодию, улыбясь на окружающих, в основном на элегантных дам. Апельшток косо и подозрительно глянул на него и отвел взгляд. Что-то в последнее время нервишки расшалились. Парень как парень, сейчас нырнет за бутылкой в магазин и к молотке в общагу. Простые москвичи с рабочих окраин, они так живут, их нужно жалеть. Рядом остановилась машина такси, едва не обдав Антона Моисеевича водой из лужи. Он отпрыгнул, так что брюки и пальто остались чистыми. Захотелось грязно выругаться, но воспитание не позволяло. Дверца машины распахнулась, и из салона показался мордатый тип в кожаном потертом пальто. И не нашел ничего лучше, как обратиться к Апельштоку. «Товарищ, можно спросить, где тут магазин «Музыкальная шкатулка»?» «Это вы не туда заехали», — с некоторым мстительным ехидством произнес Апельшток. Всего на мгновение он отвлекся на ответ и тут же ощутил, что его стиснули железными обручами. Это тот самый расхристанный рабочий паренек стремительно бросился на него и обхватил руками. А к нему уже спешил тип в кожанке, а за ним выскочил из машины еще один. Кожаный запрокинул голову Антона Моисеевича и умело надавил пальцами под челюсть. «Контрразведка!» — как-то отстраненно подумал Апельшток. «А чего теперь волноваться?» В этот миг весь карточный домик его жизни обрушился, и все остальное больше не имело смысла, в том числе и нервничать. Его быстро и профессионально обыскали, ощупали, особенно уделив внимание воротнику. Абверовцы обычно зашивали туда ампулу с цианидом и при задержании раскусывали ее. Так что с того времени у чекистов повелось. Когда берут за жабры, первонаперво фиксируют челюсть, чтобы враги народа зубами не клацали и к яду не тянулись. Но Апельшток никакого яду не собирался пить. Для этого он слишком стар, матер и беспринципен. Его затолкали в фальшивую машину такси. «Куда едем?» – полюбопытствовал он. «На Лубянку», – ответил радушно улыбающийся тип в кожаном пальто. «Надеюсь, рейс оплачен», – криво оскалился Антон Моисеевич. «По высшему тарифу, да вам теперь долго не придется ни за что платить». «А вы крупно ошибаетесь», – сделал попытку качать права и отнекиваться Апельшток. «И приняли меня за кого-то не того». «Разберемся», — сказал Кожаный. «Невиновен отпустим, виновен посадим, у нас ни за что не сажают». Апельшток прикрыл глаза. Впервые за много лет на него снизошло какое-то равнодушное спокойствие, когда все уже решено, и от него ровным счетом не зависит ничего. Восхитительное чувство, как перед расстрелом.